Глава 26. 13. Уже? Еще нет. Когда? Думаю, пора, открывай уже. Я все рассчитала, жди. Ну нахер, они приближаются. Пошел. Люк выстрелил наружу, открыв перед Магелланом снежные красоты Мегиды-7. Не раздумывая ни секунды, Капрал сиганул в проем, доверившись расчетам Беты. Прошли какие-то мгновения, и над ним взорвались ракеты, превратившие спас-капсулу, спускающуюся на парашютах, в разлетающиеся во все стороны горящие обломки. Каким-то чудом его не задело осколками, но впереди ожидало приземление на снежный склон, не предвещающее ничего хорошего. «Группируйся!» — воскликнула Бета. Синтетические мышцы скафандра все сделали за него. Капрал дождался момента, и сразу после того, как его пальцы коснулись затвердевшей корочки снега, он совершил несколько кувырков, гася инерцию. Остальное Бета взяла на себя. Стабилизировала его движение и остановила в паре метров от отвесного склона. «Фух, это было близко», — сказал Магеллан, посмотрев вниз. «Будь осторожен. Падение крейсера изменило эти места. Повсюду прошли лавины, засыпав расщелины. Не угоди в одну из них». «Ну, ты же направишь меня по верному пути, правда?» «На Бету надейся, а сам не плашай», — фыркнула она. «Хорошо. Покажи последние координаты Скиртома. Мы идем на охоту». Бета вздохнула. «У нас теперь нет оружия. Оно, как ты, надеюсь, помнишь, сгорело в капсуле. У генерала, напротив, его в достатке. Надеешься на эффект неожиданности?» «Что-нибудь придумаем. Кстати, ты еще не узнала, кто по нам палил?» «Это точно не военные. Ракеты, выпущенные в нас, не имели идентификатора ВКС ОМЗ. Они самопал. Следовательно, на планете имеются вооруженные объединения людей, которые ведут террористическую деятельность против правительственных войск». «Интересно». «Да, очень. Мы снова попали в горячую точку 2-7». «Я бы не был в этом так уверен. В любом случае, других вариантов у нас нет. Ну, где координаты?» «На твоем экране», — ответила Бета, подсветив ему мини-карту. С этого момента у Магеллана начался долгий путь по горам. Благодаря скафандру он не чувствовал холода. Температура окружающей среды доходила до -20 градусов Цельсия. По последним данным, Скиртом находился в 5 километрах от него. С первого взгляда недалеко, но это если не учитывать резко меняющийся рельеф. Иногда Капралу казалось, что проще скатиться с горы на 5-й точке, чем плутать в поисках лучшего маршрута, но Бета на корню пресекла такие идиотские мысли, сетуя на то, что Магеллан может полностью разбить свою броню, и не только ее. Плюс свалиться в одну из расщелин, о которых она говорила. В итоге, когда солнце начало сливаться с горизонтом, десантник решил остановиться на одном из склонов на ночь. «Переход был тяжелым. У тебя в вещевом отсеке пара питательных капсул. Используй их, чтобы подкрепиться», — предложила Бета. Капрал был рад такой новости, поэтому не заставил себя ждать и воспользовался провизией. В это время он заметил огни вдалеке, снующие вокруг дымящихся обломков Победоносного. «Спасательная команда», — пояснила Бета. «Странно, что они до сих пор нас не нашли». «Как я и сказала, горы, если пропускают сигнал маяка Скиртома, то искажают его. А твой я уже давно отключила, но, похоже, нам все равно стоит поторапливаться. Завтра они могут начать прочесывать и этот квадрат». «Продолжим двигаться ночью?» «Да. 2 километра до капсулы Скиртома. Будь готов». Капрал сжал кулаки. Возможности его экзоброни достаточно, чтобы совершить правосудие. Лишь бы генерал оставался поблизости. Тогда его участь предрешена. Прошло еще несколько бессонных часов, за которые Магеллан пару раз ощутил себя настоящим скалолазом, когда был вынужден спускаться и подниматься по отвесной скале. Все это проходило под покровом чужого звездного неба, на котором Капрал не нашел ни одного знакомого созвездия. Он был так далек от дома, что уже думал, что никогда в своей жизни не вернется на родную землю. Слишком много кошмаров повидал он за эти бешеные несколько суток. Что теперь готовила ему судьба, оставалось мрачной загадкой. «Я засекла движение», — вдруг сказала Бета. «Затаись, провожу анализ». Сердце Магеллана бешено забилось. Вот он, момент истины. Капрал спрятался за выступом скалы перед небольшой практически ровной площадкой метрах в 200 от него. «Похоже на какое-то животное», — произнесла она, расстроив десантника. «Только оно не издает тепла». «Как это?» «Не знаю. Был бы спутник над нами, сказала бы больше. Я вижу только то, что фиксируют датчики твоего скафандра». «Ладно, скажи, что оно делает». «Ходит кругами. Точнее, выписывает восьмерку. Черт, это засада!» Магеллан и сам это понял, когда камень над ним внезапно разлетелся на куски от плазменного снаряда. Его визор проследил траекторию выстрела и указал на примерное расположение противника. За скалой точно находился враг, чувствующий себя вольготно в текущих условиях. Капрал был сейчас как на ладони. Даже если он попробует отступить, с этой площадки Скиртом легко расстреляет его. «Бета, обрадуй меня чем-нибудь!» «Издеваешься? К тебе ползет эта тварь!» «Что за тварь?» — переспросил он, как вдруг увидел семенящего в его сторону металлического паука размером с яблоко, который нес на спине примотанную изолентой гранату. «Трусишка мага! Я забрал с трупа пару антидроидных гранат. Возвращай паука и доставай изоленту. Сейчас мы поджарим зад этому парню!» Прозвучали слова демона у него в голове. «В укрытие!» Магеллан выхватил обломок скалы и, выставив его вперед, бросился в сторону стрелка. Не успел он сделать и трех шагов, как взрывная волна подбросила десантника в воздух. К счастью, это была всего лишь осколочная граната, которая практически не могла нанести серьезного урона его броне. А плазменные снаряды, которые начали сыпаться, как из рога изобилия, напротив, были способны за считанные секунды лишить его жизни. Десантник приземлился в кувырке на снег и сразу же сделал перекат в сторону, пытаясь обогнать тут и там возникающие в снегу дымящиеся воронки. От следующих выстрелов его спас кусок породы, который в следующие секунды превратился в оплавленное решето. Капрал не стал разбрасываться таким полезным материалом, поэтому швырнул его в сторону нападающего, доверившись автоприцелу Беты. В следующие мгновения ему пришлось ощутить на своем плече попадание раскаленной плазмы, как вдруг послышался грохот дробящегося камня, и выстрелы тут же прекратились. «Попал!» — воскликнула Бета. «Добивай его!» «С превеликим удовольствием!» прорычал Магеллан, потирая руки. Он бежал настолько быстро, насколько позволяли синтетические мышцы его брони. Набрав приличную скорость, десантник, решив не рисковать, резко отпружинил ногами от скалы и совершил длинный прыжок. Под ним оказался боец в костюме девастатора, пытающийся починить разбитую плазменную винтовку. И это была большая ошибка с его стороны. Спикировав кованым ботинком в кирасу, не ожидавшего этого врага, Магеллан успел ударить еще несколько раз, пока тот не опомнился. Скиртом не остался в долгу, выхватив вибромеч из разъема на спине. Капралу пришлось спешно уворачиваться от жужжащего лезвия, которое то и дело возникало возле его шеи. Несколько обманных выпадов, и Магеллану удалось зайти в тыл врага, а затем и позаимствовать у него второй меч. Мощный удар в спину, и противник, чуть не потеряв равновесие, пробежал вперед пару шагов, после чего развернулся. Его взору предстала точная его копия, держащая в руке активированный вибромеч. «Тебе конец, ублюдок», — выпалил десантник, устремившись на противника. Тот попытался воспользоваться тор-капсулой, но не успел из-за града ударов, которыми его награждал Магеллан. Девастатор рубился, как в последний раз, стараясь превратить ненавистного генерала в груду железа и мяса. Бета тактично молчала, корректируя силу и скорость его выпадов, а также помогая Капралу вовремя уйти с линии атаки противника. Именно тогда она и заметила, что порядковый номер на груди их противника был 13, без дополнительных обозначений. Это означало, что боец — один из девастаторов людей. Либо Скиртом успел сменить скафандр, либо это и не генерал вовсе. Но говорить 27-му об этом ей не пришлось. Проведя очередную серию ударов и обведя вокруг пальца своего оппонента, Капрал выбил из рук противника меч и рубанул того по голове. Девастатор под номером 13 свалился на снег и напрочь забыл о бое, пытаясь снять с себя маску смерти, исчерченную бороздой в области носа. Магеллан учтиво помог ему это сделать, вырвав маску рукой. То лицо, которое предстало перед ним, точно не принадлежало генералу Скиртому. И вообще, это была девушка с рассеченным от недавнего удара вибролезвия носом. Магеллан приставил клинок к ее шее и спросил. «Где Скиртом?» Она промолчала. Лишь с вызовом посмотрела на него своими пронзительными бледно-голубыми глазами, совсем как у него. «Отвечай!» — рыкнул Капрал, ударив ее ногой по ребрам. Но девушка снова не сказала ни слова. Вместо этого приподнялась, а потом и встала, гордо подняв голову. «Умирать так стоя», — понял десантник. Но так легко отпускать ее он не собирался, поэтому снова ударил ногой, в этот раз сделав подсечку. Девушка-солдат упала на колени, все так же молчаливо буравя его взглядом. «Не заставляй меня применять силу». 2-7. Действуй быстрее. К нам летят гости. Вы слишком весело проводите время, не позаботившись о маскировке». «Обожаю твои шуточки, Бета. Ну что, красавица, у нас осталось мало времени. Либо ты идешь на сотрудничество, либо...» Договорить он не успел. Вся площадка мгновенно зажглась светом от включенных прожекторов. Бесшумные тени дронов яркими белыми точками окружили их, на секунду завладев вниманием девастатора. В этот момент девушка сделала ему подсечку и бросилась на утек. Грозно матерясь, Капрал побежал следом за ней, точно решив для себя, что зарубит молчаливую бестию. И вот когда до нее было уже 5 метров, не больше, 13-я резко подняла руки и вскрикнула, а потом просто исчезла во тьме. Ничего не понимая, Магеллан добрался до того места, где она была, и только сейчас увидел расщелину, в которую скатывался снег. Девушка-девастатор провалилась вниз. И теперь даже с ПНВ и увеличенным зумом ее не было видно. «Внимание! Боевой юнит КДН-47, тип Девастатор!» Механический голос донесся до него со всех сторон. «Говорит военно-спасательная бригада 1-го дивизиона ВКС ОМЗ на Мегидо-7. Оставайтесь на месте до прилета челнока или будете уничтожены за неподчинение приказу». «Вот мы и попались».